Вот тебе мой отчет. Собирался я выехать в зимнем дилижансе, но мне объявили, что по причине оттепели должен я отправиться в летнем. Взяли с меня лишних 30 рублей и посадили в четвероместную карету вместе с двумя товарищами. А я еще и человека с собою не взял, в надежде путешествовать одному. Один из моих спутников был рижский купец, добрый немец, которого каждое утро душили мокроты и который на станции ровно час отхаркивался в углу. Другой — мемельский жид, путешествующий за счет первого. Вообрази, какая веселая компания. Немец три раза в день и два раза в ночь аккуратно был пьян. Жид забавлял его всю дорогу приятным разговором. Например, по-немецки рассказывал ему Ивана Выжигина. Я старался их не слушать и притворялся спящим. В Валдае принуждены мы были пересесть в зимние экипажи и на силу дотащились до Москвы. На Щекино не нашел я на старой его квартире, на силу отыскал его у Пречистенских ворот в доме Ильинской. Он все тот же. Очень мил и умен. Был в выигрыше, но теперь проигрался в долгах и хлопотах. Пушкин. Наталье Николаевне Пушкиной, 8 декабря 1831 года, из Москвы. Секретно. Находящийся под секретным надзором чиновник 10 класса Александр Пушкин сего месяца 13 числа прибыл из Санкт-Петербурга и остановился при Чистинской части первого квартала в доме господ Ильинских. Предписанный за ним надзор учрежден. Полицмейстер Миллер в рапорте московскому оберполицмейстеру. Когда Пушкин приезжал к Нащекину, они тотчас отправлялись в бани, лепехинские, что были у Смоленского рынка, и там вдоволь наговаривались, так что им после не нужно было много говорить. В обществе они уже вполне понимали друг друга. Вставал Пушкин довольно рано. Никуда не выходил, покуда не встанет Нащекин, просыпавшийся довольно поздно, потому что засиживался в английском клубе, куда Пушкин не ездил. Питая особенную к нему нежность, он укутывал его, отправлял в клуб, крестил. Бартенев со слов Нащекина. Рассказ Чаадаева. Наиболее Пушкин любил Нащекина, который давал ему всегда взаем денег. Пушкин вечно влюблялся. Бадянский дневник. Поэт Пушкин здесь, как слышно, на несколько дней. У него жена, как сказывают, первая красавица в Санкт-Петербурге. Я не видел ее. Александр Иванович Тургенев, Николаю Ивановичу Тургеневу. Стихи его клеветникам России доказывают, как он сей вопрос понимает. Я только в одном Вяземском заметил справедливый взгляд и на эту поэзию, и на весь этот нравственно-политический мир, или безнравственно. Слышал споры их, но сам молчал, ибо Пушкин начал обвинять Вяземского, оправдывая себя. А я страдал за обоих, ибо люблю обоих. Александр Иванович Тургенев Николаю Тургеневу. Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а отчасти и по наклонности. Он горячо оспаривал мнение Пушкина, наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек». Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его. Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границу, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любскими пароходами, и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый. Князь Петр Андреевич Вяземский. Пушкин у вас в Москве. Жена его хороша, хороша, хороша, но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность. Графиня Фикельмон князю Вяземскому. Иван Дмитриев, В одной из своих посещений английского клуба на Тверской заметил, что ничего не может быть страннее самого названия. Московский английский клуб. Случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия еще более странные. «Какие же?» — спросил Дмитриев. «А императорское человеколюбивое общество?» — Николай Языков. «Москва еще пляшет, но я на балах еще не был. Вчера обедал в английском клубе. Меня тянет в Петербург. Не люблю я твоей Москвы. У тебя, то есть в вашем Никитском доме, я еще не был. Не хочу, чтобы холопьи ваши знали о моем приезде. Да не хочу от них узнать и о приезде Натальи Ивановны, иначе должен буду к ней явиться и иметь с нею необходимую сцену. Она все жалуется по Москве на мое корыстолюбие, да полно. Я слушаться ее не намерен». Пушкин Натальи Пушкиной, 10 декабря 1931 года. В первой половине декабря 1831 года Пушкин в Москве читал отрывки из своих сказок Языкову. «Это не его род», — пишет Языков брату 16 декабря. Пушкин говорит, что он слечил все доныне напечатанное из русских песен и привел их в порядок и сообразность. За ней ведь они издавались без всякого толку, но он, кажется, хвастает Садовников. «Здесь мне скучно. Нащекин занят делами, а дом его такая бестолочь и яролаж, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы, игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы. Особенно взаимодавцы, всем вольный вход, всем до него нужда. Всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет, угла нет свободного, что делать? Между тем денег у него нет. Кредита нет, время идет, а дело мое не распутывается. Все это поневоле бесит меня. К тому же я опять застудил себе руку, и письмо мое, вероятно, будет пахнуть бобковой мазью. Жизнь моя однообразная, выезжаю редко. Вчера Нащекин задал нам цыганский вечер, я так от этого отвык, что от крику гостей и пения цыганок до сих пор голова болит, тоска. Мой ангел, до свидания. Пушкин Натальи Пушкиной. В Москве Нащекин вел большую, но воздержанную игру у себя, у приятелей, а впоследствии постоянно в английском клубе. Нащекин, проигрывая, не унывал, платил долг чести, то есть карточный, аккуратно, жил в довольстве и открыто. В случае же большого выигрыша жил по широкой русско-барской натуре. Он интимно сблизился с хорошенькой цыганкой Ольгой Андреевной, не помню, на Пречистенке или Остоженке он занимал квартиру, весьма удобную в одноэтажном деревянном доме. Держал карету и пару лошадей для себя, а пару вяток для Оленьки. У него чуть не ежедневно собиралось разнообразное общество. Франты, цыгане, литераторы, актеры, купцы и подрядчики. Иногда являлись заезжие петербургские друзья, в том числе и Пушкин, всегда останавливавшийся у него. Постоянным посетителем его дома был генерал-князь Гагарин, прозванный Адамовой головой, храбрец, выигравший в 1812 году у офицеров Париж, что доставит Наполеону 2 фунта чаю, и доставил. И только по благосклонности Наполеона благополучно возвратился в русский лагерь. Играя с богачами, Нащекин не отказывался от любимого занятия и с такими, у которых выиграть нечего, каким был, например, Николай Филаретович Павлов, известный в то время билетрист. Однажды, пообедав у Нащекина, Павлов предложил игру. Играли всю ночь. К утру Нащекин проиграл деньги, золотые часы, столовое серебро, наконец, карету с лошадьми, даже Оленькины сани с парой вяток. Цыганка, узнав об исчезновении вяток, нисколько не огорчилась, вероятно, привыкла или знала, что все скоро возвратится. И действительно, вскоре они зажили прежнюю роскошную жизнью. Куликов. Воспоминания. Пушкин здесь, но что-то пасмурен и рассеян. Михаил Погодин Шевыреву. По поводу стихов Пушкина на взятие Варшавы. Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши. Теперешний Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща, и который вместо того, чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств для принесения им в жертву своего дара. Мельгунов Шевыреву. Отзыв Мельгунова, писателя и композитора, автора музыки к стихотворению «Я помню чудное мгновение», характерен для тех почитателей Пушкина, которые не понимали всю сложность его позиции после 1831 года. По их представлениям, Пушкин должен был оставаться чистым художником и не заниматься общественными вопросами. Гончаровой Пушкиной не может женщина быть прелестней. Здесь многие находят ее несравненно лучше красавицы Заводовской. Генерал Ермолов. 21 декабря 1831 года. Между нами будет сказано, Пушкин приезжал сюда по делам не чисто литературным, или, вернее сказать, не за делом, а для картежных сделок, и находился в обществе самым мерзком, между щелкоперами, плутами и обдиралами. Это всегда с ним бывает в Москве. В Петербурге он живет опрятнее. Видно, брат, не права пословица «женится, переменится». Николай Языков, поэт, брату. С тех пор, как вышел из лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка, перечитывать некогда. Пушкин. Об Евгении Онегине. Александр ускакал в Москву еще перед Николиным днем и по своему обыкновению совершенно нечаянно, предупредив только Наташу, объявив, что ему необходимо видеться с Нащекиным и совсем не по делам поэтическим, а по делам гораздо более существенным, прозаическим. Какие именно у него дела денежные, по которым улепетнул отсюда, узнать от него не могла, а жену не спрашиваю. Жду брата, однако, весьма скоро назад. Очень часто вижу с его женой. То я захожу к ней, то она ко мне заходит. Но наши свидания всегда случаются среди белого дня. Заставать ее по вечерам и думать нечего. Ее забрасывают приглашениями то на бал, то на раут. Там от нее все в восторге. И прозвали ее Психеею, с легкой руки госпожи Фикельмон, которая не терпит, однако, моего брата. Один бог знает почему. Ольга Сергеевна Павлищева мужу. Наталья Николаевна вспоминала, бывало, как в первые годы ее замужества ей иногда казалось, что она отвыкнет от звука собственного голоса, так одиноко и однообразно протекали ее дни. Она читала до одури, вышивала часами, но кроме няни Прасковьи ей не с кем было перекинуться словом. Беспричинная ревность уж в ту пору свела себе гнездо в сердце мужа и выразилась в строгом запрете принимать кого-либо из мужчин в его отсутствии или когда он удалялся в свой кабинет. Для самых степенных друзей не допускалось исключений. И жене, воспитанной в беспрекословном подчинении, и в ум не могло прийти нарушить заведенный порядок. Арапова. Секретно. Чиновник 10-го класса Александр Пушкин 24-го числа сего месяца выехал отсюда в Санкт-Петербург. Во время жительства его в Пречистенской части ничего за ним законопротивного не замечено. Полицмейстер Миллер в рапорте московскому оберполицмейстеру. Выронил я у тебя серебряную копеечку. Если найдешь ее, перешли. Ты, к счастью, не веруешь, а я верю. Жену мою нашел я здоровую, несмотря на девическую ее неосторожность. На балах пляшет, с государем любезничает, с крыльца прыгает. Надобно бабенку к рукам прибрать. Она тебе кланяется и готовит шитье. Пушкин на Щекину. 8-10 января 1832 года. Я женат около года, и вследствие сего образ жизни моей совершенно переменился к неописанному огорчению Софьи Астафьевны и кавалергарских шаромыжников. От карт и костей отстал я более 2 лет. На беду мою я забастовал, будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатой карточных долгов, расстроили дела мои. Теперь обращаюсь к тебе. 25 000, данные мне тобою взаимообразно на 3 или, по крайней мере, на 2 года, могли бы упрочить мое благосостояние. В случае смерти есть у меня имение, обеспечивающее твои деньги. Вопрос. Можешь ли ты мне сделать сие? Могу сказать благодеяние. Пушкин Судиенку. 15 января 1832 года. Из Петербурга. Женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он стал смотреть серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувства и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданную способностью женатым вести себя как прилично любящему мужу, он, шутя, отвечал: «Я только притворяюсь». Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда. Когда же это случалось, то после обеда на него иногда находила хандра. Однажды, в таком мрачном расположении духа, он стоял в гостиной у камина, заложив назад руки. Подошел к нему Ильичевский и сказал: «У печки погружен в молчание, поднявший фрак, он спину грел. И никого во всей компании благословить он не хотел». Это развеселило Пушкина, и он сделался очень любезен. Анна Петровна Керн. Воспоминания. Ножкой топтать от нетерпения Наталья Николаевна перестала ли, несмотря что это должно быть очень к лицу? Нащекин Пушкину. Вторая половина января 1832 года, из Москвы. Наталья Николаевна была очень хороша, высока ростом, стройна. Черты лица удивительно правильны, глаза одни небольшие, и одним она иногда немного косила, какая-то неопределенность во взгляде. Толь, со слов княгини Долгоруковой. Жену свою Пушкин иногда звал «моя косая Мадонна». У нее глаза были несколько вкось. Пушкин восхищался природным, здравым ее смыслом. Она тоже любила его, действительно. Княгиня Вера Федоровна Вяземская. По записи Бартенева. Госпожа Пушкина была одной из самых красивых женщин Петербурга. Лицо, свежесть, молодость, талия — все за нее говорило и стоило поэта. Лицо было чрезвычайно красиво, но меня в нем, как кулаком, ударял всегда какой-то недостаток рисунка. В конце концов я понял, что не в пример большинству человеческих лиц глаза ее, очень красивые и очень большие, были размещены так близко друг от друга, что противоречили рисовальному правилу: один глаз должен быть отделен от другого на меру целого глаза. Станислав Моравский. Смердин, переместив свою книжную лавку от Синего моста на Невский проспект, пригласил всех русских литераторов, находящихся в Петербурге, праздновать свое новоселье на обед. В пространной зале, которой стены уставлены книгами, это зала чтения, накрыт был стол на 80 гостей. В начале 6 часа сели пировать. Обед был обильный и в отношении ко вкусу и опрятности довольно хороший. Это еще первый, не только в Петербурге, но и в России, по полному почти числу писателей пир, и, следовательно, отменно любопытный. Тут соединились в одной зале и обиженные, и обидчики. Тут были даже ложные доносчики и лазутчики. Приехал Жуковский и присел подле Крылова. Александр Сергеевич Пушкин сидел с другой стороны подле Крылова. Провозглашен тост. Здравие государя-императора, сочинителя прекрасной книги «Устав цензуры», сказанной Гречем, и раздалось громкое и усердное «Ура!». Через некоторое время «Здравие Ивана Андреевича Крылова!» Единодушно и единогласно громко приветствовали умного баснописца, по справедливости занимающего ныне первое место в нашей словесности. Иван Андреевич встал с рюмкою шампанского и хотел предложить здоровье Пушкина. Я остановил его и шепнул ему довольно громко «Здоровье Жуковского!». И за здоровье Жуковского усердно и добродушно было пито, потом уже здоровье Пушкина. Здоровье Ивана Дмитриева, Батюшкова, Гнедича и других. Я долгом почел удержать добродушного Ивана Андреевича от ошибки какого-то рассеяния и восстановить старшинство по литературным заслугам, ибо нет сомнений, что заслуги господина Жуковского по сие время выше заслуг господина Пушкина. Лобанов. Обед у Смердина. В феврале 1833-1832 года книгопродавец Смердин, перенеся свой книжный магазин от Синего моста в дом Петропавловской церкви, что на Невском, задумал пригласить к себе всех литераторов, отпраздновать новоселье. Смердинский праздник удался вполне. Все были дружно веселы, Пушкин был необыкновенно оживлен и щедро сыпал остротами, из которых одну в особенности я удержал в памяти. Семенов, цензор, за обедом сидел между Гречем и Булгариным, а Пушкин визави с ним. К концу обеда Пушкин, обратясь к Семенову, сказал довольно громко: «Ты, Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе». Терпигорев. Заметка о Пушкине. Однажды в Петербурге, в день рождения Смирновой, 6 марта, Пушкин, гуляя, зашел в магазин на Невском. Купил альбом, не особенно нарядный, но с большими листами. Занес к себе домой, а потом сам же принес его к Александре Осиповне с такими стихами: «В тревоге пестрой и бесплодной, большого света и двора, я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный, и правды пламень благородный, и как дитя была добра, смеялась над толпою вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо на бело». Аксаков. В 1832 году Александр Сергеевич приходил всякий день почти ко мне также и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки». И на первом листе я написал стихи «В тревоге пестрой и бесплодной» и прочее. Почерк у него был великолепный, чрезвычайно четкий и твердый. Смирнова. Воспоминания. Однажды на вопрос Боротынского, не помешает ли он ей, если прочтет в ее присутствии Пушкину новые стихотворения, Наталья Николаевна ответила: «Читайте, пожалуйста, я не слушаю». Павлищев. Со слов своей матери. Подобные факты и мнения дали в свое время Щеголеву основание говорить о полной несовместимости характеров Пушкина и его жены, что, соответственно, вело к заключению о бесспорности вины Натальи Николаевны в гибели поэта. Пушкину надо было жениться на Щеголеве, и всем позднейшем пушкиноведении, — иронически заметил по этому поводу Борис Пастернак, напомнивший тут же, что Наталья Николаевна вдохновила поэта на ряд шедевров лирики. Тем не менее, вопрос о счастье поэта остался в фокусе споров. Одну из крайних точек зрения на эту тему выразила в свое время Марина Цветаева. Молодая девушка, красавица, та непременная красавица многодочерних русских семейств, совсем бы из сказки, если из трех сестер младшая, но старшая или младшая, красавица сказочная, из разорившейся и бестолковой семьи выходит замуж за... Остановка. За кого? В 1831 году выходила Наталья Гончарова. Есть три Пушкина. Пушкин очами любящих друзей, женщин, стихолюбов, студенчества. Пушкин очами любопытствующих, всех тех, последнюю сплетню о нем любивших, едва ли не жаднее, чем его последний стих. Пушкин очами судящих. Государь, полиция, булгарин, иксы, игреки, посмертные отзывы. И, наконец, Пушкин очами будущего, нас. За кого же из них выходила Гончарова? Во всяком случае, не за первого, и тем самым уже не за последнего, ибо любящие и будущие одно. Наталья Гончарова просто роковая женщина. То пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место. Пушкинский гроб под розами. Как Елена Троянская, повод, а не причина Троянской войны, которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса, так и Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина. С колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие — красавицу. Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантесом в придачу, то есть с собственной смертью. Посему изменила Гончарова Пушкину или нет, только кокетничала или целовалась, только целовалась или другое, все, ничего, или все, неважно. Ибо Пушкин Дантеса вызвал за его любовь, не за ее любовь. Ибо Пушкин Дантеса вызвал бы, в конце концов, и за взгляд, дабы сбылись писания. Цветаева, мой Пушкин. Сейчас, благодаря новым находкам, мы стали лучше понимать обстоятельства, приведшие к гибели Пушкина. Обогатились наши представления и о личности Натальи Николаевны, в частности, на основании семейной переписки Гончаровых. Ее собственные письма приблизили к нам личность жены поэта. В итоге крайне отрицательная позиция сменяется другой, более мягкой и даже восторженной. Жена поэта начинает вызывать поклонение, как при жизни. В ее осуждении видят козни врагов Пушкина и властей, желавших отвлечь внимание от истинных причин дуэли. В позиции Марины Цветаевой, а также Анны Ахматовой, усматривают понятное, эмоционально оправданное, но все же преувеличение. Благой пишет: «Настала пора закрыть затянувшееся почти на полтора столетия обвинительное дело против жены поэта. Да, она была молода, была прекрасна и бесконечно радовала, чаровала Пушкина своей молодостью и красотой. Да, как он и хотел, она блистала в той сфере, где была к этому призвана. Она очень любила балы, наряды, любила кокетничать со своими бесчисленными поклонниками. Глубочайше потрясенная смертью мужа, она сама горько каялась в этом. Но мать четырех детей поэта, она давала ему то высокое